Он и об этом подумал, чуть разжался. Но шагал все быстрее, запнулся раз-другой, так заторопился вдруг. Снова они в машине, и мелькают за стеклами московские дома, сменяются улицы. Наглухо отгородился теперь от своих спутников Кочергин. Не только будто зримой стенкой из стекла, но еще и таким прихмуренным лицом, когда с разговором не подступишься. Только и сказал, когда стронулись. По Можайскому шоссе на Рублевское до станции Раздоры. Я скажу там, куда сворачивать. Умер у него кто-нибудь? Пригнувшись одними губами, спросил водитель у Геннадия. Геннадий кивнул. Пожалуй, что и умер. Обвал обрушился на Кочергина и его друзей. А что за друзья? Один в рыбном магазине чем-то заведовал, имея кличку Колобок. Повели в наручниках. Другой, неведомо какими занимавшийся делами, тоже уведен. Этого звали Шаляпиным. Заросты бас. Самого Рема Степановича величали батей. Не столько, видимо, друзья, сколько сотоварищи по делам, по темным, ясное дело, делам. Но при чем тут актриса Аня Лунина? Если бы не она, все бы стало понятно. А что? Кочергин тебе этот понятен? В него же можно влюбиться. Он же вон какой, даже сейчас крепкий да смелый. А сколько всего знает, а щедрость его. Ну и что, что денег много? Иной с мешком денег рубля тебе за работу не предложит. Тебе этот рубль не нужен, но все-таки хоть предложил бы, наломался, работая, чиня ему там что-то. Нет, не дождешься от такого. Кочергин — другой совсем человек. Таких только в кино раньше видел. Герой из американских боевиков. Про таких читать доводилось. А теперь близко с таким познакомился. Ну, в беде человек, ну, подзапутался, он сам признал. Но не такой же он, как тот круглый, которого повели в наручниках, про которого... И раньше было ясно-понятно, что крадет. Он и шел, наложив штаны. Выбелился, как мельник. Но он сказал Белкину, предупреди. Кого, Кочергина? Одним, значит, миром мазаны. Только тот помельче, а этот покрупнее. Аня что же, она ворюгу любит, спекулянта, махинатора. Не укладывалось в голове. Жулик он и по виду жулик. У него глазки бегают, руки студенистые. Встречал, доводилось. А этот? Не укладывалось в голове. Вчера он даже хуже показался, чем сегодня. Это из-за Ани. Да себе-то не ври, позавидовал. Голодными глазами на все глядел. А сегодня смотри, как он держится. Сильный человек. Ему бы тренером в нашу первую сборную по футболу. Он бы наладил дело. И справедливым бы был, и потребовать бы смог. Его бы парни уважали бы. Ну, запутался, ну, согрешил. Сам признает. Но не так же, как тот круглый. Не поведут же его так же, как того. Невозможно было такое представить, чтобы Кочергина в наручниках. Отобьется, выкрутится, зачтут заслуги, что работает хорошо. А он такой наверняка хорошо работает. Потому и мотается сейчас по Москве, чтобы отбиться. Концы ищет, понять ему надо, что к чему. Наверняка кто-то подвел, свои делишки на него свалил. Распутать надо, понять, что да как. Самому понять, глаза в глаза, вот и ездит. Мол, выкладывай, что ты там натворил. Вот так вот, а не иначе. Не могла Аня Лунина полюбить жулика-махинатора, а ведь она любит его. К ней не нужно по телефону звонить, запавшись двушками, чтобы не напороться без звонка. Он-то у нее бывает? А вдруг она замужем? Надо будет спросить.